Примечание к части первой. Примечание главе первой. 21 Фримера второго года республики. Фример от французского иней изморось, месяц заморозков, третий месяц революционного календаря, принятого в октябре 1793 года, согласно которому новое летоисчисление и Новый год начинались с 22 сентября 1792 года, дня основания во Франции республики. Месяц Фример соответствовал 21-23 ноября, 20-22 декабря обычного календаря. Тальма Франсуа Жозеф. Годы жизни 1763-1826. Знаменитый французский драматический актер, реформатор театрального костюма и грима. Во время революции активно участвовал в общественной жизни, содействовал продвижению на сцену нового репертуара. 31 мая 1791 года Тальма выступил в роли Тита в пьесе Вольтера «Брут», представление которой было приурочено к 13-й годовщине смерти автора. Для этой роли артист сделал себе в точном соответствии с римскими бюстами короткую прическу с ровно подстриженными со всех сторон волосами. Это новшество было встречено публикой аплодисментами, и через несколько дней такая прическа под Тита, а-ля Титус, стала модной среди парижской молодежи. Вольтер, настоящее имя Мари Франсуа Аруэ, годы жизни 1694-1778, французский писатель и философ-просветитель, сыграл большую роль в идейной подготовке Великой Французской революции. «Брут» – политическая трагедия, прославляющая республиканские идеи, 1730 год, посвящена Луцию Юнию Бруту, VI век до нашей эры. По преданию, установившему в 510-509 годах до нашей эры республиканский строй в Древнем Риме. Тит – герой трагедии, сын Брута. Безансон – город и крепость Восточной Франции неподалеку от границы со Швейцарией, столица исторической провинции Франш-Конте и административный центр департамента Ду. Коклес – одноглазый, прозвище легендарного героя Древнего Рима Публия Горация, VI век до нашей эры. По преданию, Коклес с двумя товарищами, отражая атаки множества врагов, защищал мост через Тибр, пока отступающие римляне переходили на другой берег реки. Когда римские войска отошли за реку и мост позади Коклеса был подожжен, он бросился в воду и благополучно добрался до своего войска. Принятие конюхом имени Коклеса отражало общее увлечение героикой древности, которая господствовала во Франции накануне и во время революции. Франш-Конте – историческая провинция, бывшее графство на востоке Франции у границы со Швейцарией, присоединена к Франции в конце XVII века. Эльзас – историческая провинция на северо-востоке Франции у границы с Германией. С IX века входила в состав Германской империи. К Франции присоединена во второй половине XVII века. Революционные преобразования значительно укрепили связи Эльзаса с остальной Францией и способствовали его экономическому развитию. Сен-Жюст, Луи де, годы жизни 1767-1794, деятель французской революции, ближайший соратник Робеспьера, депутат конвента, в 1793-1794 годах член революционного правительства, комитет общественного спасения, сыграл большую роль в организации побед Франции в войне против первой коалиции контрреволюционных европейских государств 1792-1797 годы. После переворота 9 Термидора 27 июля 1794 года был казнен. Леба Филипп Франсуа Жозеф. Годы жизни 1764-1794. Адвокат, депутат конвента, якобинец. Покончил с собой после переворота 9 Термидора. В конце 1793 года вместе с Сен-Жюстом находился в качестве комиссара конвента при Рейнской армии. Пишегрю Шарль. Годы жизни 1761-1794. 1804. Французский генерал. Один из талантливейших полководцев революции. Начал службу сержантом. В 1793-1795 годах победоносно командовал несколькими армиями республики в войне против первой антифранцузской коалиции. В 1795 году перешел на сторону контрреволюции, за что был сослан в колонии Франции в Южной Америке. В 1804 году тайно вернулся в Париж, принял участие в контрреволюционном заговоре, был арестован и, по официальной версии, покончил с собой. Ушар Гушар, Жан Никола, годы жизни 1740-1793, французский генерал, 15 лет начал службу солдатом, генеральский чин получил за отличие в боях, в 1793 году успешно командовал армией, после нескольких неудач был обвинен в измене и казнен. Кюстин Адам Филипп граф де, годы жизни 1740-1793, французский генерал, участник многих войн, в 1789 году перешел на сторону революции, в 1793 году командовал армией, из-за пассивности был обвинен в измене и казнен. Богарне Александр, викон де ла Ферте, годы жизни 1760-1794, французский генерал, перешел на сторону революции, в 1793 году командовал армией, в 1794 году был обвинен в измене и казнен. Гильотина – орудие для совершения смертной казни путем отсечения головы, введено во Франции во время революции, получило свое название по имени французского врача, профессора анатомии Жозефа Игнаца Гильотена, Гильотена, годы жизни 1738-1814, предложившего ее конструкцию. Из Парижа поступили известия о казни королевы. Мария Антуанетта, годы жизни 1755-1793, жена Людовика XVI, с 1770 года, королева с 1774 года, была казнена 16 октября 1793 года. Герцог Орлеанский, Луи Филипп Жозеф, годы жизни 1747-1793, принц французского королевского дома, политический деятель, перед революцией один из вождей аристократической оппозиции старому порядку, демонстративно перешел на ее сторону и в целях маскировки своих планов захвата власти и для приобретения популярности отказался от всех титулов и принял фамилию Эгалите, равенство, был казнен по обвинению в попытке восстановления монархии. Рулан де ла Платьер, Жанна Мари, годы жизни 1754-1793, жена министра внутренних дел и одного из лидеров жирондистов, стоявших у власти в 1792-1793 годах, оказывала большое влияние на политику своей партии, хозяйка политического салона. Баи, Жан Сильвен, годы жизни 1736-1793, литератор и астроном, деятель французской революции, принадлежал к ее умеренному крылу, сторонник конституционной монархии, в 1789-1791 годах мэр Парижа. Поговаривали о близившемся освобождении Тулона от англичан. В Тулоне, военно-морской базе Франции на Средиземном море, в мае 1793 года началось контрреволюционное восстание. В июле возглавлявшие его роялисты, сторонники монархии, передали город и порт иностранным войскам, английским, испанским и пьемонтским. Республиканской армии удалось освободить Тулон только в декабре. Национальная гвардия – часть вооруженных сил Франции в конце XVIII-XIX веков. Возникла как гражданское ополчение в начале Великой Французской революции в противовес королевской армии. Играла во время своего существования большую роль в политической жизни Франции. Состояла в основном из буржуа и других состоятельных людей, так как форма и оружие приобретались гвардейцами за свой счет. Неоднократно участвовала в подавлении народных движений. В военное время Национальная гвардия несла службу внутри страны, а при вторжении неприятеля привлекалась к боевым действиям. В 70-х годах XIX века во время реформирования французской армии была упразднена. В конце 18-19 веках ополчения по образу французской национальной гвардии создавались во время революционных событий во многих странах Европы. Санкюлоты – от французского «sans» – «без» и «culottes» – бархатные панталоны до колен. Их носили дворянство и буржуазия, буквально «не имеющие штанов», в переводе русских современников – «галаштанники», презрительное прозвище, данное аристократии участникам французской революции из народа, так как они носили длинные брюки из грубой ткани на выпуск. Прозвище это было с гордостью принято, вошло в международный обиход и стало синонимом слов «патриот», «революционер». Генерал-адъютант. Должность штабного офицера в чине полковника или подполковника была установлена во Франции в 1790 году. В армиях республики было всего 30 генерал-адъютантов, и они составляли особую офицерскую корпорацию. Перрен Шарль, полковник артиллерии, в 1793 году офицер штаба Пишегрю, друг отца Шарля Нодье, математик и путешественник. Со времен не помню, какого тирана эльзасцы и австрийцы уже не соотечественники. Эльзас был присоединен к Франции при короле Людовике XIV, годы жизни 1638-1715, правил с 1643 года. Коренное население этой провинции, эльзасцы, произошло от смешения древних кельтских и германских племен. В быту говорит на одном из немецких диалектов – эльзасском или алеманском. Конец примечаний, главе 1.